Жизненные лимиты. Вы знаете, эта тема пришла ко мне в то время, когда я просто начал наблюдать. Знаете, я очень часто наблюдаю за людьми. Я наблюдаю за людьми, которые в Боге уже очень долго и ходят из церкви в церковь. И у них есть определенный лимит. Они остановились на чем-то в своей жизни и ищут, чтобы кто-то пришел и вырвал их из этого. Они ищут какого-то человека, ищут какого-то пастора, церковь, служение, чтобы кто-то сорвал их с этого мертвого места. Я хочу просто задать вам вопрос. Остановились вы в своем пути или нет? Остановились или нет? Эта тема будет к тем людям, которые остановились. Которые чувствуют, как будто в жизни их потолок, как будто в жизни их что-то нарушено. Что-то в твоей жизни произошло, ты двигался хорошо, ты шел с Богом, у тебя было все отлично, но в один прекрасный момент пришел стоп в твою жизнь. И у тебя больше нет прогресса вперед. Я вам скажу, хочу сказать, что нет, Бог не создавал человека с лимитами. Мы с вами созданы по образу и по подобию Его. Бог, написано, всегда творит все новое. Он всегда движется, Он всегда ищет, Он всегда помогает, Он всегда спасает. Мы с вами не можем остановиться. Если ты в своей жизни остановился, в твоей жизни произошло что-то, что нужно искоренить и убрать из твоей жизни. Где-то в твоей жизни произошел момент, кто-то или что-то остановило тебя. Ты не движешься. Я говорю сейчас именно к тем. Эта тема не относится ко всем. Эта тема относится к тем, которые ходят в церковь, поднимают руки, молятся, читают Библию, слушают проповеди, ездят в гости. Но в твоей собственной жизни нет никакого прогресса. Ты остановился. И это можешь знать только ты. Это не знаю я, это не знают окружающие тебя. Это может чувствовать только тот человек, который остановился. Я понимаю остановиться на неделю, но когда ты остановился на год, на два или даже на 30, это страшная картина. Что такое религия? Религия – это в один прекрасный момент что-то было живым и действующим. И в один прекрасный момент они остановились на этом откровении. Они остановились на этом слове. Они остановились на том, что Господь им сказал в этот момент. Вы знаете, прожив уже некоторое время, даже в Америке, даже 16-17 год уже пошел, и вы знаете, наблюдая за людьми, я смотрю, что большинство людей, с которыми я встречаюсь, остановились. Они никуда не движутся. Сегодня я вам расскажу, что, какая причина наших остановок в основном. Это может быть не ответ на все твои вопросы, но может быть на этот вопрос я отвечу тебе сегодня. Останавливаем мы себя, церковь, сами. Мы сами останавливаем свой собственный прогресс. Я вам скажу сегодня как. Прямо сейчас подумайте, что останавливает вас? Зло? Какой-то грешок, с которым ты сражаешься? Какой-то момент в твоей жизни, на котором ты остановился, и дьявол сказал тебе, что пока ты не преодолеешь это, ты дальше не пойдешь. Что останавливает тебя от того, чтобы идти дальше и делать намного больше? Ведь у тебя же когда-то была мечта возлагать руки на больных, чтобы они были здоровыми. Ведь у тебя когда-то была мечта говорить об Иисусе, чтобы люди менялись. Почему ты остановился? Ведь у тебя была мечта достичь что-то для Бога. Почему ты не достигаешь? Что останавливает тебя? Подумай сейчас. Что останавливает всю твою жизнь? Почему ты не движешься больше никуда? Почему ты ищешь освобождение со стороны? Со стороны освобождения не придет. Вы должны понять, освобождение приходит от Бога. Но освобождение приходит только тому, которые хотят быть свободными. Рабы не будут освобождены, потому что они не хотят быть освобождены. Почему иногда рабы не хотят уходить? Потому что то, в чем они находятся, это их комфортная зона. 10 метров на 10 метров. Они уже все выучили. А если сделать шаг в неизвестность и в свободу, там территория непознанная. И поэтому большинство людей обрекают свою жизнь жить в рабстве. И не хотят сделать... Знаете почему? Церковь, слушайте меня очень внимательно. Знаете почему? Большинство религиозных вождей, я, наверное, скажу даже все, не могут даже одной ноги ступнуть на энкаунтер. Знаете почему, церковь? Вам ответить на этот вопрос? Потому что, когда они станут на этот энкаунтер, они боятся, что это истина, и им придется все в своей жизни менять. И это мне сказал один из них. Я знаю, почему они ненавидят это служение и движение Духа Святого, где постоянно Бог исцеляет, освобождает и вырывает людей из ада. Потому что им, попав туда, им придется согласиться. Почему фарисеи никогда не приходили к Иисусу? А те, которые пришли, помните Никодима? Тайна. Не поверьте, у нас есть тайные ученики, которые слушают наше радио, которые там кассеты под матрасом. Я уже, знаете, выхожу иногда там, попал на пару передач, знаете, радиопередач. И я смотрю, слышите, мою тему содрали. И даже разрешения не спросили, назвали просто по-другому. Думаю, аллилуйя, люди движутся. У них просто нет внутри достаточно, знаете, силы признать, что это правда. Потому что признав, что это правда, тебе придется все в своей жизни менять. И вот поэтому эти трусы, жалкие трусы, боятся сделать шаг и своими глазами увидеть, что делает Бог. И всем трусам, которые сейчас меня слушают по радио, по интернету, по диску, я хочу бросить вам вызов. Придите и своими глазами посмотрите. Все, теперь можно проповедовать. Родные мои, что останавливает тебя? Очень часто нас останавливает то, что именно должно быть прорывом в твоей жизни. Те, кто из вас не побоялся сделать шаг в неизвестное, вы познали правду. Амин. Почему люди говорят, не иди ты туда? Потому что, попав сюда, правда сделает тебя свободным. Пусть эта правда будет в форме в полосатой рубашке и в джинсах. Но это правда. Иисус тоже не ходил с повязками и с большим балахоном. И знаете, и там, знаете, с 12 камнями, знаете, израильскими там и так далее. Иисус был простым. За ним ходили, потому что он говорил правду. Он не боялся. Что останавливает тебя? Во что ты уперся? Почему многие люди боятся ехать на эдкаунтер, на освобождение, они боятся. Потому что они не хотят оставить свою зависимость. Вы слышите меня? Она им дорога, она им нравится. Что останавливает тебя? Ведь Бог всесильный. И если ты христианин, я бросаю тебе вызов. Приедь и проверь Бога. Приедь на эдкаунтер и скажи: Бог, это тест для тебя. И я даю тебе гарантию, если ты приедешь с открытым сердцем, Бог перевернет всю твою жизнь. Я опять повторяю тем, кто слушает меня, по всем каналам и радиовещаниям. Я хочу видеть ваши глаза. Не бойтесь, я вас не загипнотизирую. Тебя не дьявол останавливает. Тебя не дьявол держит. Энкаунтеры не движение от дьявола. Это движение Духа Святого. И перестань хулить Бога. Потому что то, что происходит за 3 дня, у многих людей за 70 лет не происходит. Кто верит в это, поднимите руку. Хорошо, много верующих здесь. И мне люди говорят, не может за 3 дня человек получить свободу. А я говорю, не может Бог за 6 дней создать землю, невозможно. Я не понял. Вы понимаете, Бог может что хочешь сделать. Аминь? Он делает все, и как ему хочется. И он взял в последнее время и прикололся над всеми. Сделал все так, как ты даже не думал, что будет. Это Бог, он так любит делать. Фарисеи его ждали оттуда, а он пришел с улицы. С кучкой наркоманов, блудниц и балбесов. И сказал, это мои апостолы будут. И они изменят весь мир. И он сказал правду, потому что Иисус не лжет. И мы до сих пор читаем про апостола Петра, который был рыбаком необрезанным, который махал мечом там, где не нужно. Кричал: «Иисус, я за тебя на смерть пойду!» И здесь же с подтишка предал его. Вот такие люди у Иисуса в команде были. Ты думаешь, что твое несовершенство – это то, что останавливает Бога от использования тебя? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тебя останавливает твой собственный разум. Тебя останавливают твои собственные мозги. Потому что мы с вами движемся в Боге. Нас научили. Меня тоже многому чему учили с детства. Я вырос в пятидесятнической семье. Многому чему учили. И потом пришел момент, где я уперся. Мне нужно идти дальше. А дальше учение церкви не разрешает идти. И вот здесь у меня был выбор, или остановиться, потому что когда началось пробуждение в 15 лет назад в Эверетте, и куча людей сходились к нам в маленький дуплекс молиться, приезжали пророки. Слава Богу, что я не слушаю пророков. Я вам серьезно говорю. Некоторые пророки от Бога, некоторые нет. Но я вам честно скажу, не слушайте их вообще. Вот мой пророк. Потому что в это последнее время, если ты не движешься за Богом, я вам серьезно говорю, вы не верите, что есть пророки от дьявола, есть пророки от самих себя? Не верите? Хочу вам сделать просто проверку, как я проверил. Знаете, после чего я перестал ездить по пророкам? Я ездил по пророкам. Я был настоящий пятидесятник, я вам серьезно говорю. Я бегал по пророкам. И просто мне Господь одно время сказал, он говорит, сделай одну нужду. Конкретную нужду, которая тебе действительно нужна. И говорит, проедься по 5 или 6 пророкам. Ни один из них не угадал. А 3 из них думали, что я хочу жениться. 2 из них сказали, что у них нет слова. Они сказали, что это может быть проблема. Бог с тобой не говорит. Они, может, тогда просто пиццы объелись, у них просто не было слова. И еще один что-то тоже брякнул, я даже не помню, что он сказал. Ну, в общем, я выехал с таким словом, что Господь тебя любит, и Он пошлет тебе спутницу жизни. Я это знал, я за этим не ехал. И я тогда понял, я говорю, Господь, спасибо тебе, я больше не езжу к порогам. Я буду в тайной комнате с тобой. Теперь ты мне будешь говорить, Иисус, что ты хочешь. Я не против, поверьте. Есть люди, которые движимы Духом Святым, которые говорят тебе в твою судьбу. И я вам серьезно скажу, когда настоящий пророк, ты его увидишь, ты его не будешь слушать ушами, церковь, слушайте меня внимательно, он будет говорить в твой дух, не зная тебя и не зная ничего о тебе. Это будет 2 слова, и оно просто положит тебя. И после встречи с пророком ты побежишь не от Бога, а побежишь в тайную комнату к Богу, к живому Богу общаться с Ним. Бог никогда не посылает своих служителей, чтобы уничтожить тебя. Занавес разорвалась, теперь Он хочет быть с тобой, один на один. И посредников Он не принимает, это не Старый Завет. Вы слышите меня? Жизненные лимиты. Что останавливает тебя? Проблема с наркотиками, с алкоголем. Проблема на работе, проблема в семье. Не это останавливает тебя. Останавливает тебя страх перед будущим и перед тем, что тебе нужно перейти по ту сторону. Многие люди, живя в Боге, намного сохраннее себя чувствуют с бутылочкой и со стаканчиком в руке, чем без стаканчика в руке. С Богом. Для них это неизведанная сфера. Они не могут переступить этот барьер. Они пытаются выйти из этого рабства. Они просто не хотят. Не то, что они не могут, они не хотят. Они просто возвращаются к этому, потому что это комфортная зона для них. Они чувствуют себя в этой зоне сохранно. Да, ты ничего не делаешь, ты никуда не движешься, но ты чувствуешь себя сохранно. В твоей жизни ничего не происходит. Я просто хочу сказать тем людям, у которых ничего не происходит. Дьявол вложил в твое сердце мысль. Родные мои, если вы хотите знать, кто сковывает тебя, что сдерживает тебя, ты скажешь: дьявол. Дьявол никого не сдерживает, дьявол никого сейчас не повязал, и цепей на твоих руках я не вижу. Так почему же сидят два рядом человека, который один, который в Боге, который движется, и его ничто не может остановить. Другой уже 30 лет, 40 лет, 10 лет, 8 лет, 5 лет ничего не делает, он не движется никуда. Он мертвый. Почему? Человек сделал выбор. Он никуда не хочет идти. Но мы здесь, чтобы это все изменить. Аминь, церковь. Мы не рождены на эту землю идти за слабыми вождями. Вы слышите меня? Если у меня не будет вождя здесь, на земле, на которого я буду смотреть, у меня здесь есть вождь, на которого я буду смотреть. Вы слышите меня, церковь? И я не буду никогда сидеть в той церкви, куда лидер никуда не идет. Где служение не движется никуда. Где нет чудес, нет знамений. Уходи из мертвого. Ты умрешь, ты станешь таким, как все. Я хочу видеть жизнь. Я хочу видеть чудеса. Я хочу видеть огонь. Вспомните, как началось падение человека. Сегодня я вам хочу некоторые моменты открыть, даже маленькие секреты. Что удерживает тебя? Ты не раб с цепями. Твои цепи в твоем разуме. Все, что дьявол связал, что у нас там, ребят? Все, что дьявол связал, это твой разум, твое мышление. Смотрите, с чего началось падение человека. Помните, в раю? Дьявол не пришел и не засунул ей этот плод в рот. Вы слышите меня? Пусть никто из вас не заблуждается, не говорит: дьявол искусил меня. Дьявол тебе просто сказал, а сделал ты сам. Дьявол, знаете, не стояла Ева, говорит: не хочу я, не хочу. Рука поднялась. Сам: нет, не хочу. Ешь. Нет. Мне еще к этой штуке привыкнуть надо. Я привык махать руками. Понимаете? Не было такого: нет, ешь, нет. И потом ха. Не было этого. Дьявол приносит тебе мысль. Как работает царство дьявола? Вы знаете вообще, церковь, открыть вам секрет. Кто из вас знает, как переводится имя дьявола дословно с греческого? Кто знает, поднимите руку. Я просто хочу видеть. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Слушайте, как переводится имя дьявола. В этом имени заключается его... Вы понимаете, что Господь дьяволом назвал его... Знаете кто? Господь. Сатаной его назвал Господь. Имя ему такое дано было не им самим. Имя ему это было дано впервые в Старом Завете, еще в самом начале. Господь назвал его сатаной и дьяволом. Его имя дьявол. Как переводится имя дьявол? Оно состоит из двух слов. «Диа» и «болос» – это два греческих слова, которые переводятся так: «бросающий идею». Для некоторых из вас это будет откровение. Некоторые из вас думают, что дьявол меня искушает. Он никого никогда не искушает и не заставляет делать. Он просто бросает идею. Как был искушен Иисус в пустыне? Ответьте мне. Бросая идеи. Сбросься, и он тебе рассказывает, что будет. Преклонись, и он рассказывает тебе, что будет. Вкуси, сделай эти камни хлебами. Ты же голодный, Иисус. И он рассказывает тебе, что будет. Он никогда никому из вас не прикасался и не прикасается. Все, что он делает, он атакует твой разум идеями. Он атакует их до той степени, до того, когда ты сдаешься и принимаешь эту идею как собственную. И тогда ты попадаешься. Вы слышите меня, церковь? Когда в Старом Завете давались имена, вы знаете, что имена в Старом Завете, это у нас сейчас называют там Вася, Маша, там Петя, Андрюха, там Серега, не имеющие значения. Потом ты уже додумываешься, о, Андрей это такое имя, о, это Сергей такое. Но никто не имеет в виду, им просто нравится имя. У нас так повелось. Но в Старом Завете имена давались точно по тому, кто он есть. И потому, кто он будет. Имя – это было существо, это была сущность человека. Вы понимаете меня? И поэтому, когда Господь дал имя нечистому Люциферу, он уже Люцифером не был, его переименовали в дьявола. И это имя заключало в себе бросающий идеи. Он ее бросает, бросает. Вот что мы называем с вами «О, меня сегодня пригрузило». Мне сегодня сорвало крышу. Это мы все с вами называем современными терминами, то, что делает дьявол. Он бросает идею до тех пор, пока она становится твоей. Первый раз мы с вами говорим «но». Второй раз «ну, нет проблем, that's okay, но я этого делать не буду». Ты что, да никогда в жизни я наркоманом не буду! Торчки! Дьявол говорит, подождем, ты такой мощный. Вот, ребята, вот выпить это моща. А вот это все пыльца, это все детство все. Такой здоровый мужик. Он говорит, я никогда не прикоснусь к наркоте, там, к пайпухе, там, или там, не буду там беленьким баловаться, кристалликами. Он говорит, нет, это не мое, это детство все, это для детей. Нет, настоящее, это беленькое, бах, и амен. Все, ему уже классно, он уже ловит рыбу, он свободный. Никогда дьявол бросает идею дальше. Да нет, ну-ну, я не собираюсь это делать, нет. Потом подходят люди и говорят, да попробуй. И он бросает идею. Он бросает ее до тех пор, пока идея становится твоей собственной. Потом уже не он ее бросает, а ты ее бросаешь. Родные мои, я хочу открыть вам сущность имени дьявола, чтобы вы поняли, как работает его царство. Когда вы поймете, как работает его царство, вам будет легко противостоять ему. Потому что первая идея, которая идет к тебе, ты сразу скажешь, это не мое, дьявол, забирай назад. Многие люди сидят дома. Вот почему нам нужно общение, молитвы. Дьявол отравляет твой разум, когда ты один на один. Он уничтожает твою внутренность, когда тебе некому помочь и вывести тебя. И потом проходит год-два. Люди смотрят на тебя, и они не могут представить, что когда-то этот человек ненавидел этот стиль жизни, а сейчас он преобразился в этот образ. Он выглядит так, он ведет себя так, он делает все, как эта личность. Бросающий идеи. И вот что происходит, родные мои? Приходит момент в нашей жизни, когда дьявол отравляет твой разум, и ты больше не можешь дальше идти. В один прекрасный момент ты шел, и ты обломился. Первое, запомните, что делает дьявол? Это со всеми это происходит. Если ты его еще не понял, поймешь чуть попозже. Это происходит со всеми. Когда дьявол говорит, в твоей жизни есть еще непобежденный грех, и дальше ты двигаться не можешь. Кому это дьявол говорил? Поднимите руку, пожалуйста. Только не врите. Мне это говорил тоже, я две подниму руки. Кому дьявол говорил, если ты не будешь совершенным, ты дальше не пойдешь? Много людей. И я вам скажу. Дьявол будет показывать вам на ваше несовершенство раз за разом, до тех пор, пока он вас не остановит. Вас останавливает не несовершенство. Вас останавливает мысль о том, что Бог таких людей не использует. Вы слышите меня? Я прямо сейчас хочу разрушить ложь дьявола в вашем разуме. Ответьте мне на вопрос. Был ли совершен Давид? Один из любимых... И почему я привожу в Давида? Потому что сам Иисус Христос называл себя сыном чьим? И его называли слепые и все вокруг. Сын Давида. Помилуй меня и так далее. И у него был титул сын Давида. Не сын Соломона. Сын Давида. Давид в своей жизни. Я не говорю, опять же, младенцы скажут, так это можно грешить. Ты глупый. Я говорю сейчас не об этом. Хочешь грешить? Шуруй, греши. Нет проблем. Через 2 года увидимся на энкаунтер. Я не об этом говорю. Я говорю тем людям сейчас, которых дьявол остановил. Ты шел, и ты наткнулся на маленькую мелочь. Может быть, в своей молодости. И дьявол сказал, пока ты не преодолеешь это, Бог тебя использовать не будет. Это ложь сатаны из преисподней. Бог тебя хочет и будет использовать. И ты намного быстрее освободишься от этого, если переступишь и скажешь, я буду делать это. Давид намного быстрее покаялся, когда он совершил грех с Версавией. Помните? Он покаялся. Да, он был наказан. Сын умер. Но это не остановило Давида быть царем и быть хозяином и господином всего Израиля. Это не остановило его танцевать перед Богом. Это не остановило его быть в присутствии Божьем, как ребенок. Давайте возьмем другую личность. Был ли совершен Петр? Ответьте мне. Далеко нет. Почему? Потому что даже после того, как его тень исцеляла больных и исцеляла болезни, там написано, он продолжал лицемерить. Вы помните это место? Я хочу тебе сказать, может быть, жало в твоей плоти, которое не дает тебе двигаться дальше. Это мысль дьявола. Я хочу вам сказать, родные мои, я хочу прямо сегодня освободить вас, прямо сейчас. Потому что у тебя нет цепей на руках. Ты не раб, ты вот здесь раб. И вот здесь ты должен стать свободным. Ты должен после этого служения встать и сказать, а теперь я буду возлагать руки на больных. И мне все равно, если у меня еще даже у самого имеется маленькая болезнь. Я буду проповедовать Евангелие, даже если иногда я срываюсь в каких-то моментах. Я не остановлюсь двигаться вперед. Вот что дьявол боится. Потому что совершенных, если честно сказать, нет. Никого! Если кто-то тебе скажет, что он совершенный, мне опасно, мне очень жалко этого человека. Совершенных нет. Мы совершенные, покрываемся кровью Иисуса Христа. Вот тогда мы с вами совершенны. И именно так мы можем действовать. И всякий раз, когда обвинитель, у него еще одно имя есть, обвинитель душ человеческих, приходит, ты говоришь, я покрыт кровью. Я действую во имя Иисуса. Если бы ты действовал в свое имя, вот здесь проблема. Тебе нужно было бы свое имя держать без запинки. Но так как я действую во имя Иисуса, меня это не волнует. Я знаю, что я еще не там, где я хочу быть, но я уже не там, где был. Ты должен просто выйти из этого служения сегодня, знающим правду. Я даже рук на тебя возлагать не буду. То слово, которое ты сейчас слышишь, оно освободит тебя прямо сейчас. Твой прорыв, может быть, находится здесь, сегодня. Все, что тебе нужно освободить, твой разум. Дьявол тебя в твоем мозгу сделал нечистым, грязным рабом. И ты принял эту форму. Встань и скажи, мы все одинаковые, а ты, сатана, еще хуже. Родные мои, когда приходит дух сомнения, скажите, пусть дух сомнения найдет на дух сомнения. Можете представить, какой ужас начнется в царстве дьявола? Дух сомнения сомневаться стал. Это так, по ходу дела родилось, я не знаю, откуда оно. Давайте, пастор, ты вот только проповедующий, Слово Божьего не читал. Давайте почитаем Слово Божье, аллилуйя. Если еще до кого-то не доходит. Хорошо, читаем. Деяния 5 глава, 3 стих. Я вам серьезно говорю, то, что я вам сейчас говорю, это из Слова Божьего, я не придумал. Мне Дух Святой сегодня, вчера вечером сказал, вчера днем сказал, сказать это кому-то. И может быть даже здесь будет один человек, который выйдет и скажет: так вот же, бесяра, что ты со мной делал? Так ты же вообще, ты же ничего не делал, ты просто меня обдурил. Ты просто мне сказал, что я никто, ничто, никуда не выйду, пока это не будет разложено или разобрано в моей жизни. Дьявол, я это отдаю в руки Бога. Родные мои, ты дочь и сын в руках Божьих. Он разберется с теми вещами, с которыми ты не можешь. Дьявол лжец. Это его имя. Он отец лжи. Он ее придумал. Он тебе с этим, и он с тобой так и разговаривает на этом уровне. А если он говорит правду, запомните, это просто он подтверждает заранее сказанную ложь. Все, это единственный момент правды. Интересное откровение. Хорошо. Деяния, 5 глава, 3 стих. Деяния, 5 глава, 3 стих. Смотрите, что здесь написано. Когда уже, это было Деяние, это уже Дух Святой двигался, церковь росла. И был момент в церкви, в истории церкви был один момент. Послушайте. Но Петр сказал Анании. Помните, был такой Анания и Сапфир? Помните, да? И они решили немножко там, знаете, бизнес сделать церковный. Аллилуйя. И они решили там как бы Богу пожертвовать немножко, знаете, денежек и утаить, ну, чтобы, евреи, что ты сделаешь? Ну, жизнь такая, понимаешь? Надо, как же остаться без денег? Как же это все пожертвовать? Ну, как? Нельзя, даже в голову такое не приходит. И вот мы с Ананией и Сапфирой договорились о таком маленьком, знаете, они сделали такой сценарий. И они просто забыли друг с другом договориться, и все. За сколько они продали? Ну ладно, не в том дело. Смотрите, смысл этого слова. Деяния 5.3. Но Петр сказал Анания, для чего? Слушайте внимательно, вся твоя ошибка заключается вот здесь. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Бросил идею, а ты ее съел. Вся твоя проблема не съесть эту пилюлю, и все. И искушение закончилось. Все. Искушения больше нет. Потому что ты сказал, написано, противостаньте дьяволу твердой верой, и он что? Нападет на вас опять. Ну, это неправильный перевод. И он убежит от вас. Аминь? У некоторых это так происходит. Знаешь почему? Потому что ты не противостоишь твердой верой. Противостань дьяволу верой, и он прибежит опять. Противостань ему твердой верой, амин. Когда дьявол, знаете, он, дьявол разбирается в психологии человеческой, и он понимает, когда человек говорит: дьявол, пошел вон. Это уже почти, ты почти готовенький, уже все. Еще чуть-чуть, ребята, чуть-чуть, он уже на сковородке, масло уже закипело, он еще пока не сдается, но уже чуть-чуть. Дьявол, я тебе говорю во имя Иисуса, уходи. Дьявол говорит: сейчас, родимый. Он понимает, когда ты поворачиваешься, говоришь: вот бесяра! Я тебя слушать не собираюсь, вон отсюда! Он очень быстро разбирается в тоне голоса, в твоем настроении. Не надо сюсюкаться с дьяволом. Знаешь, когда ты говоришь: отойди от меня, ты уже половину съел. И тебе уже приятно стало в этой части желудка. Ты уже, опа, мысль заглотил, она уже провернулась, кадры пошли. И ты тут начинаешь противостоять. Тяжело будет уже. Ты уже съел пилюлю. Все его оружие. Запомните одну единственную вещь на всю вашу жизнь. Все его оружие. Одно единственное. Бросать идею по жизни постоянно. Одну и ту же. Пока ты не попадешься. И все. Дьявол, у него одна извилина. Он никогда не меняет своей стратегии. Если он в тебя бросал мысль об алкоголизме, он всю твою жизнь будет бросать одну и ту же мысль. И все. Если он никогда не ловил тебя на наркоте, или никогда не ловил с девочками, там, или там, с мальчиками, или как бы там не было, он эту сферу не трогает. Он трогает ту, куда он попал. Вот здесь он будет бросать. Знаете, почему дьявол бросал Иисусу идею о том, чтобы покушать? Потому что Иисус хотел кушать. Он ему не сказал: Иисус, хочешь хороший загар? Просто скажи, ты будешь... Он в пустыне был, он уже загоревший был. Вы слышите меня? Ему не нужно было загорать. Он бросил то, что ему необходимо. Запомните, мысль дьявола приходит только тогда, когда ты это хочешь. Ты хочешь денег? Ты хочешь... Очень внимательно наблюдай, потому что тебе могут дать идею или засунуть тебя куда-то, откуда ты потом выбраться не сможешь. Потому что дьявол, зная твою нужду, он на этой нужде создает искушение или идею, и он ее представляет тебе. И она в очень красивой упаковочке всегда. Но когда ты ее развернешь, уже будет поздно, ты ее съел. Запомните, все оружие дьявола, он не может тебя коснуться, потому что ты под охраной Бога. Он не может ничего делать. Все, что открыто, всегда для дьявола, это твой разум. Не твой дух, твой разум. И все атаки всегда рассчитаны на твой разум. Все искушение всегда начинается с разума и заканчивается поражением твоего разума. Ты не встаешь не потому, что ты не хочешь, не потому, что ты не можешь, а потому, что ты не хочешь. Ты согласился с рабством. Я вам говорю еще раз. Когда Израиль выходил из Египта, их было где-то 5 к 1, я не помню точно, или 4 к 1, или 5 к 1, я заменьшаю цифру, по-моему, даже больше было. На одного египтянина приходилось по 5 евреев. Евреи так размножились в Египте. Поэтому они их стали бояться, потому что их стало очень много. Родные мои, они бы голыми руками задушили всех в этом Израиле. И коней тоже. А, ну да. Египет. Господь задушил Израиля. Вернее, Египет. Смотрите сюда. Очень интересный момент. Что получается в нашей жизни? Мы с вами допускаем вложить... Почему? Опять же я вам говорю, почему Богу нужно было, почему нам с вами всем так тяжело, церковь, почему? Потому что мы выехали с рабским мышлением. Нам сказали, чудес нема. Славы Божьей нема. Все було отуто. Ото хочешь, читай Библию. Это меня так учили. Я вырос в это, я тебе говорю. А я говорю, а я не хочу тут. Я хочу тут. Я не хочу. И вот здесь дьявол, он видит тебя. Он знает, что ты шевелишься. Он знает, что ты не такой, как все. Он будет пытаться уничтожить тебя. Он будет пытаться связать тебя. Он не может прийти и веревками тебя связать и повесить или в шкаф где-то поставить. И сказать, все, ты связан. Родные мои, я хочу дать вам понять одно. Все, что отличает тебя, все, что отличает раба от свободного, это состояние твоего разума и мышления, и все. И я точно такой, как ты, с такими же самыми проблемами, с такими же самыми ошибками, так же само каюсь, молюсь, так же само прошу Бога прощения, когда что-то происходит в моей жизни, но я никогда не дам дьяволу вложить мысль, что я не могу работать в этом состоянии. Вот. Вы слышите, церковь? Каждый из вас – это потенциальный лидер и служитель, который может и должен служить, но дьявол просто держит твои мозги, и все. Он просто обманул тебя. Он сказал тебе, настроишь семью, настроишь что? Некоторые люди, знаете, мне подходят и говорят, дьявол меня искушает грехом, потому что он хочет украсть мою душу. Я говорю, еще одна ложь от дьявола. Дьявол знает, ты куплен кровью Христа. Даже впадая в какие-то моменты, согрешая, ты всегда каешься. Ты всегда просишь прощения. Мы с вами куплены. Он знает, что твою душу практически невозможно забрать. Бог ее купил, все. Он даст тебе шанс, возможность, даже если ты будешь страшный христианин, но в последний момент Он даст тебе возможность покаяться. Ты Его дитё, вы слышите, церковь? Он в ад никого не направляет, Он пришел искупить тебя. Все, что дьяволу нужно, это украсть твое время. Знаете, как Он его делает? Он подсаживает тебя на грех. Скажите мне, когда человек согрешил, любой грех, там грех сексуальный, грех, может быть, алкоголя, грех наркотиков, любой грех, грех зла, ссора какая-то, гордость. Мы согрешили, что-то мы в нашей жизни наделали, поссорились. Скажите, сколько вам требуется, чтобы восстановиться в то же самое положение, с которым вы были? Некоторым неделя, амин? Некоторым месяц, некоторым год. Вот зачем охотится дьявол. Он не охотится за твоей душой. Он знает, что она куплена Христом. Ему нужно что-то сделать очень особое, чтобы ты отрекся от Иисуса Христа, чтобы ты ушел в мир и в ад. Он охотится за твоим временем, потому что всякий раз, согреша, когда ты согрешил, он от тебя отступает. Знаете, почему всем вам становится легко после того, как вы согрешили на один маленький фрагмент? Потому что дьявол сделал свое дело. Теперь ты целую неделю, месяц или полгода будешь выкарабкиваться. В тебя будет, потом же он посылает в тебя дух осуждения. Он сначала сделал искушение, грех, потом дух осуждения. Потом дух зла на себя. Потом, когда ты понимаешь, ты начинаешь ненавидеть Бога, потому что Он тебя не освобождает. И ты попадаешься вот в этот цикл. И это все, что нужно дьяволу. Это все, что ему нужно. Просто поймать тебя в этот круг, чтобы ты крутился. Только-только ты вышел. И ты только говоришь, вот наконец-то, сейчас я буду начинать поститься и молиться. Вот сейчас я открываю мою домашнюю группу. И только ты собираешься объявлять свою домашнюю группу на следующую неделю, дьявол бросает все свои силы в эту неделю, чтобы остановить тебя и ввести тебя в грех. Только ты попадаешься на этой маленькой вещи, дьявол опять отступает и говорит, выгребайся. И вот этот месяц-два он ворует из твоей жизни, потому что у тебя нет счастья. Знаете почему? Потому что он наврал тебе. Знаете, когда он отступит от тебя? Когда даже если ты согрешишь, ты в этот же момент встанешь и скажешь, Господь, я прошу прощения, но я никогда на этом месте не останусь. И просто сделай шаг вперед. Ты увидишь, что будет. Многие люди боятся. Смотрите, сколько Богу нужно времени, чтобы тебя простить? Ответьте мне. Скажите мне, сколько Богу нужно времени, чтобы простить тебя? Доля секунды. Ты еще на устах не сказал... Твое сердце склонилось и сказало, «Спаситель, прости меня, я согрешил. Прощение уже сошло на тебя, кровь уже покрыла тебя». Сколько нам нужно, чтобы простить себя? О, вот добираемся. О, вот где оно. И вот здесь дьявол строит свою игру. Вот именно здесь, как только ты согрешил и сразу в этот момент сказал, Господь, я прошу прощения, Иисус, я опять влип, Господи, ты знаешь, я ненавижу это, но ты видишь, Господь, еще есть моменты в моей жизни, но ты знаешь, я люблю тебя, я хочу служить тебе. Попроси прощения и делай шаг вперед. Вытри это все, потому что Бог простил тебя. Дьявол посылает демонов, которые давят на твою совесть. Они сжирают твою совесть, и ты говоришь, я никому не нужен, я не достоин служения, я никто и ничто, потому что я опять, я раб. И дьявол, хорошо, родименький, говори, все нормально, ты родной уже попался. И всякий раз игра заключается в том, только ты сделал какой-то момент, Бог знает, Он все знает, Он прощает тебя, когда ты написано, когда своими устами исповедаешь, Он простит тебя. И здесь ты можешь двигаться сразу. Но дьявол начинает это время вытягивать, и у некоторых в года. Я встречал людей на энкаунтере, послушайте внимательно. Один маленький грех держал одного мужчину почти 40 лет. Можете себе представить? Знаете, почему я эту тему говорю? Потому что у меня на энкаунтерах много-много вещей наворачивается, и потом выходит тема, потому что эти темы рождаются из огромного количества свидетельств. Люди годами, и дьявол украл у него все молодые года, потому что он не мог бросить курить. Он не мог просто маленькую папиросу затушить, он бы ее затушил бы сразу, как только сделал шаг вперед. Давид моментально упал и покаялся. Вы слышите меня? Он не сказал, все, я ухожу на год в депрессию. Меня не трогать, я плохо себя чувствую. Мне нужно разобраться с Богом. Это моя пустыня. Это дьявол тебе пустыню придумал. Мы сами сидим в этой пустыне. Мы сами. Нам нравится эта пустыня. Нам эта пустыня. В этой пустыне можно еще грешить. Вы понимаете, как бы, ну, ты официально еще с нее не вышел. О, Господи, ты понимаешь. Завтра опять. О, Господи, ну, видишь, вот. Как у тебя дела? Да плохо у меня дела. Опять неделя прошла. Ты так официально еще не каялся. На энкаунтер еще месяц. Поехали. Аллилуйя. Понимаете, и ты опять попался, и ты... И, понимаешь, и вот эта пустынька, она как бы... Мы ее ненавидим, но она какая-то такая комфортная-комфортная. Там можно и тюпнуть, там можно и нюхнуть иногда, там можно и анонизмом позаниматься, и порнуху посмотреть. Знаете, ну, она такая какая-то, ну, классная вот пустынька. Она, ты как бы... Ну, тебе совсем плохо стало. Ну, если выйдешь, ну, как бы, ну, там же бороться надо. Ну, чего бы не посидеть еще чуть-чуть. Понимаете, я вам серьезно говорю, я встречаю людей, которые вот в этой пустынке были замкнуты сами в своем разуме почти 30-40 лет. Один маленький грех смешной держал их. Маленький бесенок контролировал всю их судьбу. Ребята, не года, судьбу контролирует маленький брехливый бесенок. И дьявол сидит, и он всем по бесенку дал. Карманный наш. Всегда нас... говорит нам, ну не едь еще, тебе ж так плохо. Знаете, он заменяет тебе, он как комфорт тебе иногда приносит. Он такой хороший. Родные мои, раздави эту тварь. Пусть он сдохнет. Не давай ему контролировать свою судьбу. Скажи, Господь, я больше, чем это. Слышите, когда Давид согрешил, это, скажите мне, это грех тяжелее, чем ты там где-то пачку сигарет выкурил? Или когда Давид убил кого-то? Родные мои, Давида не удержало насилие, убийство и смерть сына, а тебя держит маленький бычок. Что это? Тебя держит маленький там соскок какой-то. Мне смешно, ты больше этого, ты слышишь? Встань и скажи, больше я не буду слушать эту гадость. Я иду. И ничто меня не остановит. Меня не остановят эти мелочи. Меня не остановят эти маленькие искушения. Бог мой царь, и вся моя жизнь принадлежит Ему. Знаете, когда я отдавал свою жизнь, как я Богу каялся? Я говорю, Господь, я отдаю Тебе всю мою жизнь. Вот я вот такой, гадкий, вонючий, противный, иногда хороший. Вот хочешь, бери. Он взял. А я ему говорю потом, ты знал, что брал. Ты, Господь, ты знал? Иногда бывает, там что-нибудь ляпнешь не то. Там. Понимаете, у всякого свое. Но всех нас с вами от великого держит маленькое. Всех. Держит просто мысль, что ты это никогда-то не преодолеешь. А ты возьми, как Давид, и переступи через это. Таким грешником, как он был, никто из вас не был и не будет. Кто из вас убийца? Поднимите руку. Нету, да? Саня руку поднял. Ну, если мы друг друга обзываем, там написано, что человек убийца, знаете. Мы как бы все попадаем в эту категорию. Я имею в виду реально, кто кого уничтожил, понимаете? То есть, как бы, второй момент. Кто из вас... насиловал. Были моменты, да, может быть? Потом Господь, смотрите, и в жизни Давида произошел момент, который мог бы любого остановить. Вы все согласны? Любого духовного лидера, любого самого сильного служителя могло бы остановить убийство, насилие. Амин? Но это его не остановило. Родные, я хочу вам сказать, он не дал дьяволу сыграть шутку в его разуме, что ты грязь. Он встал и опять начал писать свои классные псалмы. Имя? И мы читаем, ты вырвал меня. И мы читаем псалмы, я сейчас не хочу их читать. И мы читаем, там написано «Давид». И там написано такое маленькое предисловие. Псалом после того, как он согрешил с Версавией. Давид даже не прятался, вы слышите меня? Ты должен перестать прятать все это. О, Давид весь мир знал, знает, миллиарды людей читают Библию и знает, после чего написан этот псалом. Ух, там псалом. Не верите? Найдите, почитайте. Я не помню, какой точно. Деяния, 5 глава, 3 стих. Еще раз давайте прочитаем. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Одна мысль, церковь, одна мысль уничтожила не его, а всю его семью, все его призвание и всю его жизнь. Это просто нам с вами пример, как одна мысль уничтожает все в нашей жизни. Ты просто принял и отравился. Смотрите еще одно место. Иоанна 13 глава, 1 и 2 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 и 2 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время встречи, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды, Симонову Искариоту, предать его. Смотрите, дьявол, написано, уже вложил. Иисус все знал. Родные мои, вся наша жизнь, вся наше служение базируется на том, что вложено в твой разум. Кто вложил в твой разум то, что сейчас там? Ты думаешь, ты сам до этого додумался? Но кто-то сделал это. И вот поэтому это слово сегодня для тебя, чтобы ты понял, кто работает с твоим разумом. Потому что ты сам себя поразить и остановить не можешь и не хочешь. Ты себя останавливаешь, когда ты принимаешь эту мысль. Ты просто затягиваешь ручник на своей судьбе и никуда больше не движешься. Скажите мне, был ли совершен Авраам, который наш отец по вере? Ну, даже в то время, когда он получил от Бога самую лучшую мечту, повеление, ты будешь отцом множества, посмотри туда, посмотри туда. И он смотрел, смотрел и не выдержал. Вы помните, да? Пришла жена с хорошей идеей. Ну, какой мужик откажется? Ну? Представь, ну, мужики, представляете вот момент? Это для мужчин. Женщины, закройте уши. Непослушные. Ну ладно. Представляете, к тебе твоя жена приходит и говорит: слышь, у меня это... Здесь есть одна подруга. Ты бы не хотел бы, как бы, ну, и ее, и меня, и с ней, и со мной, как бы, ну, я думаю, что у тебя с ней получится. Представляешь, что у тебя в голове начало происходить, а? Мужики, вы представляете? Я говорю простым языком. Так, как говорил Авраам и его жена с ним. Авраам. Представь, легально дарен. Тут некоторые мечтают о трисоме, а там легально разрешили. Родные мои. Ему нужно было сказать нет. Это была идея, это было просто со стороны. Авраам был абсолютно несовершенный человек, абсолютно. Он повелся на маленькую мысль. Бог ему сказал, что будет. Он усомнился. Он взял эту женщину и сделал Измаила. Он сделал в своей жизни моменты, которые невозможно было обратить назад. И мы сейчас знаем, что делается с его ошибкой. Мы все знаем. Но, родные мои, у Бога есть для тебя мечта. У Бога есть для тебя будущее. Я просто хочу сказать вам, дорогая церковь, не дайте дьяволу одной маленькой мыслью остановить всю вашу жизнь. Не дайте дьяволу просто сказать вам, что из-за маленького греха, который у тебя иногда выскакивает, ты поставишь на паузу всю свою судьбу. Не вздумай! Не вздумай! Встань и начинай идти к Богу. Встань и скажи: «Я переступлю через все». Я выйду победителем. Вы слышите меня? Не вышел победителем в этом году. Я выйду победителем в следующем году. Но никогда не дай дьяволу остановить тебя, церковь. Ты слышишь? Я просто хочу вам открыть эту маленькую мысль. Это даже нельзя проповедью назвать. Маленькая мысль. Дьявол лжет тебе. Вы слышите? Ты можешь все. Ты можешь все, что ты захочешь достичь, только не дай ему работать с твоим разумом. Не дай ему вложить в твой разум ложь. Не дай ему контролировать всей твоей судьбой. Вы слышите меня, церковь? Давайте мы сидя помолимся сейчас. Просто поднимите руки и скажите: Господь, помоги мне состояться. Я не хочу быть остановленным лживым дьяволом. Я не хочу принимать его идеи как за свои. Освободи меня, Иисус, от рабства в моем разуме. Я хочу свободы. Я пройду. Я переступлю. И я победитель во имя Иисуса Христа. Бог знает, что Он выбирал. Он знает, что Он нас взял несовершенными. Он не рассчитывает на то, что каждый из вас когда-то станет Богом. Бог не рассчитывает на это. Он знает твою боль. Он знает ту боль в глубине твоего сердца, которую никто не видит, которую никто не знает. Тайная, самая больная вещь, которую ты никому не хочешь говорить. Ты ее ненавидишь, но иногда она всплывает. Не вздумай этой мелочи остановить всю твою жизнь. Не вздумай дать дьяволу налгать тебе, что если ты не освободишься от этого, Бог не будет тебя использовать. Бог ждет только твоего слова. Бог ждет того слова: «Вот я, возьми меня. Вот я, Господь, пошли меня. Вот я, Иисус, используй меня». Господь, я прошу Тебя, пусть прямо сейчас придет свобода для кого-то и здесь, кому нужна эта тема, Отец. Я знаю, здесь находится человек, который измученным дьяволом до такого, что это слово было для него. Я знаю, что здесь находятся люди, которые были измучены дьяволом до такой степени, что это слово было к ним. Если это слово было к тебе, выходи прямо сейчас сюда. Дух Святой хочет, чтобы ты вышел. Я помолюсь сам за тебя лично. Есть человек, которому дьявол очень долго лгал. Выйдите сюда. Мне все равно. Выйдите сюда. Я просто хотел бы помолиться за вас. Если это один человек, который лгал, эта тема была к вам. Выйдите, я хочу лично за вас помолиться. Дьявол лгал тебе всю твою жизнь. Ты просто был во лжи. Эта тема была только для тебя. Ты четко чувствуешь, это слово твое. Аллилуйя. Я хочу помолиться за вас.